то говори. И если нет, то спокойно допивай свой кофе без сахара, бери Ксюшку и лети отдыхай». Татьяна Леонидовна незаметно осмотрелась по сторонам, наклонилась к дочери и прошептала на самое ухо: «Твоего свекра начали склонять по всем каналам. Мне кажется, разгорается настоящий скандал. Я не хотела тебе звонить, сама понимаешь, по телефону». «Умоляю тебя, перестань», — перебила ее Даша, даже не дослушав. «У человека работа такая. Чем выше пост, который ты занимаешь, тем больше у тебя врагов. Чиновника в его положении можно обвинить в чем угодно, от развала страны до кражи кур у соседки. Ну, не знаю, не знаю. У меня такое ощущение, что даже за мной следят. Оттуда...» — она понизила голос и подняла палец к потолку. Дочь с трудом подавила ироническую улыбку. «Прости, а может, это просто папа пытается застукать тебя с этим твоим... как его? Колей?» Мать вспыхнула, ее лицо на мгновение озарилось каким-то девичьим смущением. Она нервно поправила прическу и покосилась на глазеющую в окно Ксюшу, не слышит ли. «Как знаешь, мое дело тебя предупредить». Голос опять стал строгим. Они уже несколько раз намекали про родственников за границей. Молодая женщина рассмеялась. «Тоже мне за граница. Я понимаю, если бы мы жили в собственном дворце в Ницце. Сережа, бедный, работает с утра до вечера. Стал бы он так надрываться, если бы его отец крал столько, сколько ему приписывают. Еще неизвестно, что он у тебя с утра до вечера делает». Мать скептически улыбнулась. «Ты вместе с ним работаешь?» «От кого я это слышу?» Даша всплеснула руками. «На твоем месте я бы сначала разобралась в собственной личной жизни». «Это упрек?» — Татьяна Леонидовна вспыхнула. «Не ожидала услышать такое от собственной дочери». «Нет, конечно, нет», — Даша вздохнула. «Извини, просто как-то все навалилось, а тут ты еще с радостными известиями. Полагаешь, это действительно серьезно?» «Кто его знает, но мой тебе совет. Смотри на два шага вперед. Если есть возможность, откладывай на будущее. И не болтай лишнего по телефону. Да и со знакомыми будь осторожнее». Молодая женщина покачала головой и улыбнулась. «Боюсь, что ничего не получится. Ты меня воспитала ужасно непрактичной. Но не переживай. Собака лает, ветер носит». «Дай Бог», — мать помолчала. «Ладно, чего раньше времени грустить? Отвези лучше меня в город, хочу купить что-нибудь Ксюшке». «Нет, отсюда вы никуда не поедете», — Даша категорично развела руки в стороны. «Более того, я хочу, чтобы вы немедленно прошли все контроли и оказались по ту сторону границы». «Это еще почему?» – удивилась Татьяна Леонидовна. «Потому что здесь много русских бандитов. Не хватало, чтобы вас ограбили или еще чего-нибудь». Заранее придуманная отговорка возымела свое действие. Горячо расцеловав дочь на прощание, женщина подхватила вымазанное с ног до головы в мороженом дитя и поспешила к таможенной зоне. Вернувшись домой, Даша первым делом кинулась к шкафчику, где лежали украшения. Ругаясь и нервничая, она перебирала кольца, браслеты, цепочки, кулоны, но тщетно. Семенного медальона не было. «Проклятье!» — бормотала она, вытаскивая все ящики наружу и вытряхивая содержимое на пол. Нитки, иголки, бусы и прочая мелочь, хранимая женщинами в шкафах, усеяли пол. Даша, высунув язык, копалась в этом добре, как старатель во время золотой лихорадки –